Наверное, Чудакулли поправил полотенце на бедрах. — Как идут дела, господин Модо? — университетский садовник отсалютовал. — Баки полны, господин архиканцлер, сэр! — бодро отрапортовал он. — И я весь день топил бойлер. Прочие старшие волшебники столпились в дверях. — Но, честное слово, наверно. Я считаю это весьма немудро, — сказал преподаватель современных рун. — Тут ведь не просто так было заперто. — Не забывайте, что было написано на двери, — сказал декан. — Ой, да это просто, чтоб люди не входили, — ответил Чудакулли, вскрывая новый брусок мыла. — Ну да, — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Именно. Так обычно и делают. — Это же ванная, — сказал Чудакулли. — Вы так психуете? Можно подумать, тут камера пыток. — Ванная, — сказал декан, — спроектированная чертовым тупицей Джонсоном. Архиканцлер Ветровоск воспользовался ею единожды, а потом велел запечатать дверь. — Наверно. Я умоляю вас передумать. Это же Джонсон! Повисла пауза, потому что с этим соображением пришлось свыкаться даже Чудакулли. Покойный, или во всяком случае существенно убаюканный, Бергольд Статли Джонсон повсеместно считался худшим на свете изобретателем, однако в очень специфическом смысле. Обыкновенные плохие изобретатели создавали то, что не работало. Мелкая рыбешка. Джонсон был не из таких. Любой болван способен создать то, что не включается, если нажать кнопку. Подобных неумех Джонсон презирал. Все, что он создавал, работало. Просто оно делало не то, что обещалось. Если требовалась некрупная ракета «Земля-воздух», Джонсону поручали разработать декоративный фонтан. Выходило примерно то же самое. Это, впрочем, ничуть не подтачивало ни его воодушевления, ни самоубийственного любопытства его заказчиков. Музыка, ландшафтный дизайн, архитектура — талантам Джонсона не было начала. Тем не менее, слегка удивительно, что чертов тупица обратился к дизайну ванных. Но, как отметил Чудакулли, известно, что Джонсон разработал и построил несколько крупных музыкальных органов. А это ведь, если вдуматься, те же трубы, так? Другие волшебники, прожившие на свете подольше архиканцлера, придерживались мнения, что если чертов тупица Джонсон построил полностью рабочую ванную, задумывал он ее для чего-то другого. «Я, знаете, всегда считал, что о господине Джонсоне сильно злословили», — в конце концов произнес Чудакулли. «Ну а то», — сказал преподаватель современных рун, не скрывая досады, — «вы бы еще сказали, что осы слетаются на варенье». «Не все его изобретения работали плохо», — заупрямился Чудакулли, размахивая банной щеткой. «Взять хотя бы эту штуку, которой в кухне чистят картошку». «Эту штуку с латунной табличкой, на которой написано «Усовершенствованное устройство для маникюра», архиканцлер?» «Слушайте, это же просто вода!» — рявкнул Чудакулли. «Даже Джонсон вряд ли мог серьезно напортачить с водой. Модо, открыть воду!» Садовник повернул пару затейливых латунных кранов, и остальные волшебники попятились. «Меня достало вместе с вами гоняться за мылом!» — заорал Чудакулли, когда тайными трубами хлынула вода. — Гигиена! Вот в чем соль! — Не говорите потом, что вас не предупреждали, — сказал декан, закрывая дверь. Сэр, я так и не понял, куда все эти трубы ведут, — рискнул Модо. — Выясним, не переживайте, — сказал довольный Чудакулли. Он снял шляпу и напялил банную шапочку собственного дизайна. Ввиду профессии носителя шапочка была остроконечная. Чудакулли взял желтую резиновую утку. «Мужественно приступайте к трудам, господин Модо. То есть, в вашем случае, разумеется, гномически». «Так точно, архиканцлер». Модо дернул рычаг. Трубы застучали, и кое-где из сочленений потек пар. Чудакулли еще раз оглядел ванную. «Тайное сокровище, спору нет. Говорите, что хотите». Наверняка старине Джонсону что-то все же удавалось, хотя бы ненароком. Всю ванную, включая пол и потолок, отделали белой, голубой и зеленой плиткой. В центре, увенчанной короной из труб, воздвигся превосходный патентованный домашний омовенный агрегат «Тайфун» с автоматической мыльницей. Сантехническая поэма в красном дереве, палисандре и меди. По велению Чудакулли Модо оттер все трубы и латунные краны до блеска. Кучу времени провозился. Чудакулли закрыл за ним дверь с матовым стеклом. Изобретатель сего банного дива решил превратить простой душ в совершенно управляемый процесс. И в одной стене просторной кабинки на восхитительной панели управления расположились латунные краны в форме русалок, ракушек и почему-то гранатов. Имелись отдельные выходы для соленой воды, жесткой воды и мягкой воды, а также большие штурвалы для точной регулировки температуры. Чудакулли все их внимательно оглядел. Затем отступил, обвел взглядом плитку и пропел. «Ми-ми-ми!» Голос раскатился эхом. «Идеальная акустика», — одобрил Чудакулли прирожденный ванный баритон. Он взял переговорную трубку, установленную специально для того, чтобы купальщик мог пообщаться с техником. — Все баки к бою, господин Модо. — Есть, сэр. Чудакулли повернул кран под названием «Водяная пыль» и отпрыгнул, поскольку отчасти все же прекрасно сознавал, что изобретательность Джонсона не просто выходила за рамки, но зачастую пересекала весь зал и покидала музей сквозь стену. Эдаким ласковым туманом его объял нежный душ теплой воды. — Ну надо же! — вскричал Чудакулли и повернул другой кран. Душ оказался несколько более укрепляющим. Из-под потока Чудакулли вынырнул, ловя ртом воздух, а от потопа принялся ощупью искать панель кранов, потому что ощущение было такое, будто ему снесло полбашки. Волна валом теплой соленой воды окатила кабинку от стены до стены и исчезла в стоке посреди пола. — Вы там как, сэр? — окликнул Мода. — Восхитительно! И тут еще десяток кранов, которые я пока не пробовал. Мода кивнул и открыл клапан. Сквозь густые облака пара зарокотал голос Чудакулли, который исполнял то, что полагал песней. «Ах, знал я мне сельскохозяйственного рабочего такого-то, возможно, кровельщика, и мы с ним дружили, и он фермер он был, вот кто я вспомнил, и была у него дочь». Но ее имени я прямо сейчас не припоминаю. И... на чем это я... ну да, припев. Траливали овощ юмористических очертаний. Репа, если ничего не путаю, траливали. И сладкоголосый соловей. Песня внезапно оборвалась. До Модо доносился только свирепый рев воды. Ахи, канцлер. После паузы голос ответил откуда-то из-под потолка. Был он несколько пронзителен, и в нем звучало сомнение. Не могли бы вы отключить подачу воды, будьте любезны, друг мой? Помедленнее, если вас не затруднит. Модо осторожно повернул штурвал. Рев постепенно стих. — Ага, прекрасно, — сказал голос, но теперь где-то ближе к полу. — Что ж, замечательная работа. Я считаю, мы можем констатировать безусловный успех. Да уж. Вы не могли бы помочь мне выйти? Не знаю, почему так, но меня немножко не держат ноги. Модо толкнул дверь, помог Чудакулли выйти и усадил на скамью. Архиканцлер был довольно бледен. — Да уж, — сказал он, глядя несколько остекленело. — Ошеломительный успех. И только одна мелочь, Модо. — Да, сэр, там есть один кран. к которому нам, пожалуй, прикасаться пока не стоит, — сказал чудак Улли. — Окажите мне услугу, повесьте на него табличку. — Да, сэр. Напишите на ней. Не трогать ни в коем случае или что-нибудь в этом духе. — Хорошо, сэр. Повесьте на кран, который называется «Старый служака». — Да, сэр. — Ребятам можно об этом не рассказывать. — Да, сэр. — Боги мои, да чего же я чистый? С наблюдательного поста между декоративными плитками под потолком за Чудакулли пристально следил гномик в котелке. Когда Мода удалился, архиканцлер принялся медленно вытираться большим пушистым полотенцем. Когда он вновь овладел собой, на уста ему выползла очередная песня. «И на второй день Хрюждества я послал моей любви злое письмецо, а вот-вот, а в груши куропатка». Гном соскользнул по плитке и прокрался за спину энергично трясущейся фигуре. После еще пары-тройки пробных заходов Чудак Улли выбрал песню, которая самозарождается на всех планетах, где бывают зимы. Ее зачастую ставят под ружье на службу той или иной местной религии и меняют кое-какие слова, но с богами она связана не больше, чем корни с листвой. «О, солнечный восход! Олени бег по лесу!» Чудак Улли рывком развернулся. Уголок полотенца задел гнома по уху и уронил навзничь. — Я же вижу, как ты подкрадываешься! — взревел архиканцлер. — Ну, ты что задумал? Ты кто, воришка мелкий? Гном отполз назад по мыльной плитке. — Вы что это, господин? Вам меня видеть не положено. — Я волшебник. Мы видим то, что есть на самом деле, — сказал чудак Улли. — А казначей у нас видит и то, чего нет. — Что в сумке? — Вы не обрадуетесь, коли откроете, господин. Вот вы совсем не хотите открывать. — Почему? — Что там у тебя? Гном приуныл. — Ты не в том дело, что внутри, господин, а в том, что наружу выйдет. Я их по одной выпускаю. Я же не знаю, что будет, если они все разом выпрыгнут. Заинтересовавшись, чудак Улли принялся распутывать завязки. — Вы еще как пожалеете, господин, — взмолился гном. — Правда? Ты что тут делаешь, юноша? Гном сдался. — Ну, знаете зубную фею? — Конечно, знаю, — ответил чудак Улли. — Короче, я не она. Но у меня как бы похожий бизнес. — То есть ты что-то забираешь? — Не совсем, скорее приношу. — А, типа новые зубы? — Типа новые бородавки, — сказал гном.